На следующий день, направляясь с работы домой, Ермаков вспомнил о просьбе жены купить рису. Он пошел на базар и неожиданно столкнулся с Акимшойным. Тот так обрадовался, что чуть не расцеловал Ермакова. «Такой случай надо отметить. Пойдем к татарину в шашлычную». Ермаков не мог отказаться, и они, устроившись за столиком у Ибрагимова, заказали шашлык. «Абибула, вот такой требуется!» — раздвинув два пальца, показал Акимшоев. «Что вы, я же не выпью столько!» «И не говори, выпьешь, сколько сможешь. У Абибулы есть вино, что надо!» Они разговорились. После выпитого вина Акимшоев оживился. «А знаешь, что было в нашей крепости? Помнишь Гулямбека с пастухами там встретил? Знаешь, что мы нашли там? Передатчик. Удивляешься? Ай, задачу ты мне тогда задал. Три ночи не спал, думал, чего козлу Гулямбека в крепости надо? Что за пастухи? Нет у нас таких. Вот с пограничниками и нашли. А Гулямбек что же? Эге, Гулямбек, Гулямбек сбежал. Как сбежал? Так, скрылся. Хитрый старый козел. Сколько лет прошло после басмачества, а вот не примирился, оказывается. Камень за пазухой носил. А Курбанша? В армии призвали. Бедная Лола, она так любила его. Темней ночи ходит, а Мамат все про тебя вспоминает. Вот человек говорит, как отец родной. Ермаков никогда и не догадался бы, что найденный в крепости передатчик и исчезновение Гулямбека – результат мер, своевременно принятых Сориным при содействии Акимшоева. Но Гулямбек, словно предчувствуя беду, успел скрыться. Бдительность Ермакова, перехваченная им записка, сделали свое дело. Часа через полтора Ермаков и Акимшоев шли по берегу Акбуры в сторону старого города. Ермаков пошел проводить немного своего рожкалинского друга, которому надо было куда-то к родственнику. Справа шумела в прибрежных камнях река, слева обрывались у берега бесконечные улички, обнажая полуразрушенные, размытые весенними паводками задворки. Возле небольшого мостика через реку они распрощались. От выпитого вина у Ермакова слегка кружилась голова. Тень медленно, тихо догорал. Полнеба и вся западная часть города сияли позолотой, как обновленные. Жара спала. Ермаков прошел еще немного и остановился. Он как-то сразу устал. Захотелось отдохнуть. Домой далеко тащиться. «Может быть, посидеть где-нибудь здесь?» – подумал он. Высматривая удобное местечко, он вдруг увидел полуобвалившийся глиняный забор, упирающийся прямо в берег. В проломе виднелся соблазнительный коврик зеленой травы, а над ним, склонив до самой земли ветви, стояла тенистая яблоня. «Вот бы забраться туда, поваляться на травке!» Подойдя ближе, Ермаков хотел бы уже отказаться от своего намерения. Ведь это же чей-то двор. Но соблазн был слишком велик. Трава манила свежестью. Никого не видя на безлюдном берегу, он подошел к пролому и легко перепрыгнул во двор. Забравшись под густую тень низкорослой яблони, он огляделся. Этот сад принадлежал, по всему видно, какому-то зажиточному хозяину. Дувал отделял его от улички, тянувшейся вверх извилистой змейкой. В глубине сада, обрамленная зеленью фруктовых деревьев, виднелась большая глиняная кибитка. Ближе к реке – беседка, густо увитая виноградом. Ермаков с наслаждением опустился на траву, поглядывая в глубину сада. А вдруг тут собаки? Еще попадешь в историю. Пристроившись так, чтобы его присутствие было как можно неприметнее, он стал бесцельно наблюдать за садом и улицей. Вон улицу кошка перебежала. Ишь, сколько голубей опустилось возле беседки. Фиксировал он все, что попадало в поле его зрения. А вон идет молодой парень в халате и черной тюбетейке. Похож на того лейтенанта, что продал мне ботинки. Очень похож. Оглядывается. Подходит к воротам этой усадьбы. Звонок колокольчика. Ермаков чуть не вскочил с места. Два длинных, три коротких дребезжащих звонка негромко разнеслись по саду. Послышался лай собаки. Вон кто-то пошел открывать. «Так это ведь чайханщик! Он здесь живет?» Парень в тюбетейке быстро шмыгнул через порог, и калитка захлопнулась. И тут только Ермаков сообразил, в какое рискованное положение завела его собственная беспечность. Предупреждал ведь его Сорин соблюдать осторожность. «Если меня здесь обнаружат, живым не выпустят». Но уйти ему сразу не удалось. Едва он приподнялся, как в саду появилась собака. Она нюхала воздух, что-то выискивала в траве. Ермаков не шевелился. Проклятая собака заставила его лежать в очень неудобной позе, затаив дыхание. А время шло. Солнце ушло за горизонт. Сгущались сумерки. «Вот так положение», — тревожился Ермаков. «Что же делать?» Наконец собака убежала. Облегченно вздохнув и стараясь действовать как можно тише, он поднялся, но тут же снова прижался к дереву. В саду замелькали человеческие фигуры. К беседке шли двое. Вот их уже хорошо видно. Это были Коршун и Хлещинский. Так вот где она нашла себе убежище. Удобное место для свиданий с этим фертом. Недаром он приехал вчера в Ош и разоделся, как под венец. Ермакову вспомнились недавние посещения Хлещинского, стычка с той шайкой в городском саду, несомненно подстроенная Коршун, постыдная исповедь перед полковником. Ермаков зло выругался и решительно перепрыгнул через ограду. Ермаков вспомнил, что ничего не сказал Сорину об усадьбе, ведь он уже видел ее, только со стороны улицы, когда впервые услышал их условный сигнал – два длинных, три коротких звонка. Как же он забыл об этом? Надо немедленно, сейчас же снова зайти к полковнику, рассказать обо всем, что он здесь увидел.